После этого раздела дом Всеволода взял в свои руки все знаменитые русские города – Киев, Чернигов, Переяславль, Смоленск и иные. Больше половины русских земель стали достоянием этого дома. 25-летний Мономах волею судьбы снова обошел всех своих двоюродных братьев, став вторым на Руси князем. Его земли простирались от полоцких лесов до границы с половецкой степью. Но Владимир понимал, что теперь его злейшими врагами становились не только святославичи, но и сыновья Изяслава. А там подрастают Ростиславичи, Володарь и Василька. Мужает князь Изгой, молодой Давыд Игоревич, сын Игоря Ярославича. Владимиру становилось страшно от этого неожиданного и тяжкого бремени силы и власти, и он попытался поделиться своими сомнениями с отцом. Но отец весь преобразился. Теперь, казалось, в нем не осталось ничего от того спокойного, мудрого, понимающего суету всего мирского человека. Перед Владимиром был решительный, жесткий, порою коварный владыка, который вовсе не собирался упускать возможности, предоставленные ему судьбой. Владимир понимал, что победа означала новые междоусобия, войны, кровь, клятва преступления, и отец вставал на этот путь и приказывал следовать за ним и помогать ему. Именно в эти дни Мономах с ужасающей силой почувствовал всю губительность княжеского властолюбия, всю гибельность безудержной жажды власти, стремление вверх через несчастье, трупы ближних, гибельность для людей, гибельность для русской земли. Он, прошедший уже с боями от Полоцка до Половецкой степи, от Чешского леса до Оки, все больше осознавал иссушающую душу, обескровливающую народ, бессмысленную по сути своей борьбу. И сколько раз он, ставший уже опытным воином, бесстрашным руководителем русских дружин, в глубине сердца своего давал клятву поднимать меч лишь против иноземных врагов, но всякий раз жизнь пока опрокидывала его намерения. Первым ответил на новый раздел Руси Роман Святославич, князь Мутараканский. Он вышел в конце июля 1079 года к воине Днепровской пристани, откуда тянулись пути в Киев, Чернигов, Переяславль. Вместе с ним снова шли половцы. Теперь без их вмешательства не обходилась уже ни одна междукняжеская русская усобица. Пока Роман собирался решить свой старый спор с Всеволодом и Владимиром Мономахом, кочевники, как и прежде, разоряли русские земли, но делали это теперь на законных началах. Роман еще только подходил к воиню, а гонцы Всеволода, половцы из окружения жены Анны, уже скакали навстречу половецким союзникам Романа. Сам великий князь встал с войском у Переяславля, прикрывая город от захвата. «Великий князь даст вам без боя что захотите», — передали гонцы хану Всеволодовы речи. «Золотые и серебряные сосуды, паволоки, узоры, чьи чернь, ковры и прочее, что пожелаете, покиньте Романа. Не то принесет он неисчислимые бедствия русской земле, да и вам в степи не будет от него покоя». Половцы согласились. И когда Роман двинулся со своей небольшой дружиной на Всеволодово войско, то половцы даже не шелохнулись. Тихим и сонным выглядел их стан в жаркий августовский полдень. Киевское войско спокойно ждало подхода неприятелей, не предпринимая никаких военных действий, и Роман дрогнул. Остановив тмутараканцев, он бросился с несколькими дружинниками в половецкий стан, ворвался в ханский шатер. Хан возлежал на коврах и неторопливо прихлебывал из золотой чаши, охлажденной в земле кумыс. Округлым движением руки он показал Роману на место возле себя, но Святославич не принял приглашения хана. Он остановился у входа и закричал: «Твои люди спят, а ты пьешь кумыс, когда киевское войско уже выстроилось для боя». Хан еще раз пригласил Романа сесть и тихо сказал: отныне наше колено учинилось великим князем киевским мир и любовь.